«Арзамас» представляет курс Игоря Мокина «Рагнарёк. Зомби. Магия. Во что верили древние скандинавы?» Лекция вторая. «Жизнь и смерть скандинавских богов». «Знаю, висел я в ветвях на ветру 9 долгих ночей, пронзенный копьем, посвященный Одину в жертву себе же, на дереве том, чьи корни сокрыты в недрах неведомых». Так говорит о себе верховное божество скандинавской мифологии Один. И здесь мы видим очень характерный сюжет, который очень много говорит о его образе, о том, что он значил для людей той поры. Потому что Один приносит себя самого в жертву себе самому для того, чтобы овладеть тайным знанием. Он пригвождает себя к мировому древу и таким образом приобретает знание о том, что происходит во всех мирах. Мы говорили с вами о том, что в древнескандинавской мифологии есть много миров, много областей, где живут разные существа, люди, боги, великаны и так далее. Их всех объединяет мировое древо, ясень под названием Игдрасиль. И вот именно к нему пригвоздил себя Один копьем и принес себя в жертву себе самому. Насколько мы знаем из косвенных источников, из сообщений, например, христианским миссионерам, действительно жертвы Одину, это могли быть животные и даже иногда люди, приносились именно на таком священном дереве. Мы знаем по источникам скорее, что их могли вешать, но в случае с Одином, кстати, идея такого вот ритуального повешения тоже присутствует в некоторых аспектах его образа. Но почему он это вообще сделал? Зачем? И кто он такой? Давайте немножко с этим разберемся, потому что образ главного божества в древнескандинавской мифологии довольно неожиданный для нас. Мы привыкли представлять себе кого-то вроде римского Юпитера. Такой громовержец, царь, представляющий собой вершину какой-то довольно разумной иерархии. Образ очень хорошо подходящий для тех же римлян, которые занимаются таким государственным строительством. Юпитер воплощает всю их мощь и так далее. Один, конечно, тоже может вести к победам, но его главная функция немножко не такая. Он именно божество тайного знания, которое добывается путем какой-то жертвы или ритуальной трансформации, или ритуальной как бы инсценировки гибели. И в этом отношении он, конечно, очень соответствует нашим представлениям о шаманах. Потому что то, что мы знаем о таких верованиях, которые мы условно называем шаманизмом, как они распространены, например, в Сибири или в Северной Америке, показывает, что человек, который собирается приобщиться к тайному знанию или посетить мир духов, он должен символически погибнуть или символически совершить какую-то жертву, ну, как бы от себя самого. Не просто что-то отдать, а отдать часть себя. И вот эта символическая его гибель приводит к тому, что он возрождается или воссоздается в виде такого духа, который может везде путешествовать. И вот нечто подобное мы видим у Одина. Он приносит себя в жертву, обретая тем самым знания. Знания эти собираются как будто вот, ну, как какая-то современная компьютерная сеть, что ли, такая похожая метафора. Они собираются по корням и ветвям дерева, которое пронзает все миры, и Один получает возможность по этим корням и ветвям даже и путешествовать, переходить через миры, используя свою связь с всемирным древом. И здесь опять важную роль начинают играть имена и названия, потому что вот это мировое древо, которое дает Одину эти знания, или посредством которого Один приобретает эти знания, оно называется Игдрасиль, я уже упоминал это слово. Оно состоит из двух частей — Иг и Драсиль. Иг — это одно из имен Одина. У Одина очень много имен, потому что, опять же, он бог знания, он бог магической силы, а больше всего знания и больше всего магической силы у того, у кого больше всего имен, потому что его нельзя этой магической силой подчинить. Если мы знаем чье-то имя, мы можем его тем самым подчинить, покорить своей волшебной мощи. Это очень похоже на то, как это выглядит в некоторых современных произведениях фантастики, скажем, у Урсулы Ле Гуин. Знать чье-то имя означает подчинить своей магической власти. Вот у Одина имен больше всего. Одно из них — Иг. А что такое Драсиль в названии этого дерева? А Драсиль — это скакун. То есть получается статичный объект дерева, называется конем, называется по тому животному, по тому существу, которое нам нужно только для того, чтобы быстро передвигаться. Почему такой парадокс? Именно потому, что Один овладев этим тайным знанием, получает возможность с помощью мирового древа каким-то образом, метафорическим или прямым, перемещаться между разными частями мира, между разными мирами. И тем самым охватывает своей мыслью все, что вокруг происходит. Неспроста у него есть и два ворона, которые приносят ему всяческие известия и, опять же, знания, которых зовут мысль и память — Хугин и Мунин. Один — это бог, который связан именно со знанием, с мыслительной деятельностью и с расширением, я бы сказал, границ и свойств этой мыслительной деятельностью, с расширением сознания в том виде, который мы, опять же, используем это понятие, говоря о шаманах, говоря о каких-то эзотерических практиках и так далее. И здесь опять на помощь приходит имя. И мы с вами это будем видеть еще не раз, потому что в случае с богами мы можем исследовать, почему их так зовут, и вот тот факт, что их зовут конкретным образом, многое нам говорит. Имя здесь оказывается важным не только внутри мифа, но и для исследователя. Так вот, почему же Одина зовут Один, и что это вообще значит? Один, древнескандинавское произношение было «Озин», через «з», это слово, которое довольно неплохо поддается анализу. Его корень мы находим в родственном слове «озер», древнескандинавском, которое означает либо «дух» или «душа», либо какое-то, скажем так, движение души, какую-то активную психическую деятельность, наверное, так бы мы сказали современными словами, или выход за пределы этой самой души и психики. Здесь нам может помочь немножко знание соседних языков, потому что, например, ближайший аналог этого корня, этимологический аналог этого корня в современном немецком языке, родственном древнескандинавскому и современном скандинавском, это слово «вут» — ярость, то есть выход из себя, выход за какие-то свои пределы. И Один действительно таким образом является олицетворением как бы шаманской деятельности, выхода за пределы своей психики с целью приобрести знания, переместиться в другой мир, вступить с ним в контакт. Один всеведущ ровно потому, что вот его дух такой активный и выходящий за свои пределы. И это очень интересный факт, что вот таким вот главным богом для древних скандинавов эпохи викингов стало божество особенного знания, тайного знания, вселенского знания. И функция Одина в первую очередь именно такая. К нему, конечно, обращались за помощью там, в боях, за победой, но он не бог войны, он бог именно победы, судьбы, поскольку, опять же, он знает эту судьбу, он может в нее заглянуть и таким образом даровать или не даровать победу тому, кто его об этом молит. Вот такое вот особенное божество, которое стоит во главе древнескандинавского пантеона и имеет совершенно особенные функции. Здесь надо сказать, что имена древнескандинавских богов до нас дошли не только в самих этих источниках, они живут до сих пор и в такой простой вещи, как наименование дней недели. Это справедливо для большинства германских языков, не только для, допустим, шведского, норвежского и датского, но и для всем понятного английского. Поэтому, по крайней мере, четырех важнейших богов Древней Скандинавии вы можете запомнить через название дней недели на английском. Одину соответствует среда. Древняя английская версия этого имени была Woden, поэтому у нас Wednesday. Немножко сокращенный фонетический облик, но это вот тот самый корень. Его сын Тор, древнескандинавская версия имени Thor, древнеанглийская была немножко другой, но это Thursday, это четверг. Далее Friday, пятница, это Frigg, богиня брака, любви, семьи. Бог войны Тюр, древнескандинавская форма Тюр, древнеанглийская Тил, это Tuesday, вторник. Поэтому вот, по крайней мере, четыре из этих богов с нами до сих пор. Возникает вопрос, а почему так произошло? Все дело в том, что перед нами то, что называлось в старину латинским сочетанием интерпретацию германика, то есть германская трактовка дней недели и календаря. Согласно ней, римские названия дней недели, которые закрепились во времена Римской империи, переосмыслялись в германских языках путем ассоциации с теми богами древнегерманских народов, а значит, в том числе и скандинавов, которые имели схожие функции с римскими богами. Римляне называли дни недели именами богов, которые еще ассоциируются с планетами, и, соответственно, германские народы пошли по тому же пути и приписали соответствующих богов. И в этом смысле интересно, что Один, среда, соответствует римскому Меркурию, потому что у римлян это был день Меркурия. А кто такой Меркурий? Он же Гермес, он странствует по мирам, он носится по ним, он владеет знанием и передает это знание. То есть уже в римскую эпоху и в раннюю постримскую эпоху Эта ассоциация существовала. Те, кто поклонялся Одину, могли его ассоциировать с римским Меркурием, как с воплощением этого знания, всеведущести и способности проникнуть куда угодно. Ну и вот по той же логике римский Юпитер, в честь которого был четверг, ассоциируется с Тором, потому что и тот, и другой — это боги грома. А римский Марс, вторник, ассоциируется с Тюром, богом войны. Непосредственно именно войны как области человеческой активности. Не судьбы и победы, как Один, а самой по себе войны и военной доблести. Таким образом, эти имена богов дожили до наших дней. Даже если вы не знаете норвежского или шведского, английский вам всегда поможет их запомнить. Здесь можно сделать еще одну небольшую оговорку, что не только сами имена дошли до наших дней, но и поклонение этим богам, в общем-то, не исчезло. Я уже говорил, что, конечно, с приходом христианства идея о том, что эти боги все-таки существуют и как-то влияют на людей, не пропала. Просто из богов, которым следует поклоняться, они превратились в демонов или злых духов для позднесредневековых скандинавов, которые уже верили в христианского бога. Но в наши дни существует ряд общественных движений за возрождение древней религии, конечно, без таких страшных жертвоприношений, о которых я сегодня уже упоминал, а в каком-то более мирном виде, но такие движения существуют, особенно активны они в Исландии, где общество языческой веры является зарегистрированной религиозной организацией в одном ряду с различными версиями христианства, например, и имеет жречество, проводит разного рода обряды и церемонии, и, в общем, ничем сильно не отличается от любой другой религиозной общины. Так что такие люди есть и сейчас. Говоря о богах, стоит, наверное, немножко познакомиться с их основным списком. Мы уже назвали нескольких богов в связи с днями недели. Давайте посмотрим на то, за что они конкретно отвечали. Об Одине мы уже сказали довольно много, и действительно, вот эта его особенная функция нам очень интересна. Интересно, что таким образом он оказывается связан со своего рода социальными функциями, потому что он не олицетворяет какую-то природную стихию или какой-то элемент природы, а выступает в роли покровителя именно знания. Еще несколько важных богов в Древней Скандинавии также ассоциировались с социальной сферой в этом смысле, потому что, например, супруга Одина Фригг — это богиня, в первую очередь, семьи и домашнего очага. Естественно, что этот образ нам достаточно понятен и из других мифологий, и здесь мы будем видеть функции, которые, в общем, похожи на то, что мы находим у тех же древних греков, где Гера, супруга Зевса, она же Юнона, супруга Юпитера, также имела эти функции. Интересно, что имя Фригг является однокоренным, например, с хорошо знакомым нам английским словом «friend» или с русским «приятель». То есть это такая вот именно спутница, спутница жизни. Я также называл бога войны Тюра. С Тюром тоже все довольно интересно, потому что его имя соответствует словам других индоевропейских языков, то есть дальних родственников наших с вами скандинавов, которые имеют значение просто «бог-божество» или «божественное небо». Индийский «дьяус» — это греческий «зевс» и так далее. То есть его имя, вообще говоря, указывает на то, что это, вероятно, древнейший верховный бог. Это вот такое «божественное небо». Прямых свидетельств о том, что у него была эта функция в древнескандинавское время, у нас нет. Скорее всего, он ее утратил еще раньше, когда общие германские племена, или, наоборот, только северные скандинавы, выделялись из более древней племенной общности, которую мы условно называем индоевропейской. Однако маленькие осколочки этого представления все-таки сохранились, потому что, например, других богов могут обозначать через имя Тюра. То есть, например, Одина могут назвать Тюром повешенных. Вот все потому же, что принести ему в жертву вешали животных. И таким образом получается, что Тюр — это некое общее слово для обозначения бога. Мы находим косвенное свидетельство этого даже в одной из древнейших рунических надписей, которые найдены даже не на самой территории Скандинавии и отражают, видимо, представление одного из других германских племен времен переселения народов на земли бывшей Римской империи. Там тоже слово, которое восходит к этому же корню, что имя Тюра, обозначает просто божество. Таким образом, Тюр, в том, что касается лингвистических аспектов, сохраняет еще какую-то вот связь с представлениями о древнем верховном боге. А вот сюжеты о нем повествуют именно о том, что он связан с войной и воинской доблестью. Это некоторые из основных богов, которые связаны с социальными функциями, скажем так. Но наряду с ними существуют и боги, которые относятся к силам природы. Здесь, конечно, эти функции нам хорошо понятны из любых общих знаний по мифологии. и восходят представления об этих богах к некоему древнему единству мифологий, к единству культур, которое существовало когда-то у предков всех индоевропейских народов. И здесь среди богов с такими ярко выраженными природными функциями, конечно, выделяется Тор, бог грома, который ездит по небу на грохочущей колеснице и мечет в своих рогов молот, который называется Мьёльнир. И это самое Мьёльнир, как и русское слово «молот», является однокоренным и к нашему слову «молния». И это не заимствование, а наследие общих корней, восходящих к проиндоевропейской стадии, то есть задолго до того времени, когда у нас фиксируются эти мифы. Молот, который есть одновременно молния, такой замечательный образ, который коренится, по сути дела, в языке. Само имя Тора, оно звукоподражательное, и здесь можно провести параллель с, например, английским словом thunder. Оно, вероятно, восходит к тому же корню, только чуть-чуть видоизмененному, который означает просто грохот. Да, это такое звукоподражательное слово, которое означает грохот грома. Другой очень интересный бог, тоже с понятным и значимым именем, как вы видите уже, мы практически про каждого можем сказать, что его имя что-то значит, и значит что-то очень важное, это Фрейр, бог плодородия. Бог Фрейр отвечает за рождение детей, за рождение детенышей животных, за плодородие земли, но его имя представляет собой, по-видимому, что-то вроде эвфемизма, замены для более значимого и более поэтому священного имени. Потому что Фрейр буквально это господин. Фрейр — это господин, его сестра, богиня любви Фрейя, это госпожа. Те, кто знают немецкий, могут сообразить, что эти слова однокоренные с немецким «фрау» — госпожа. Соответственно, их исходные, скажем так, коренные имена были какими-то другими. В случае с Фрейром мы даже можем себе его представить, потому что один из его эпитетов — это Ингве или Инг, и это, судя по всему, и является его исходным именем, потому что мы находим упоминание о почитании некоего бога Инга у римских историков, в частности, у Тацита. То есть на той фазе развития этой мифологии, которая предшествует скандинавским мифам на несколько столетий. Тогда это древнее имя еще употреблялось, а сами скандинавы впоследствии, в отличие от своих родственников, решили его в какой-то момент заменить на такой своеобразный эвфемизм. К числу богов природных сил относятся и, например, бог моря Ньорд и некоторые другие. Деление между богами условно-социальными и условно-природными, оно довольно четкое, и оно интересным образом перекликается с представлением о двух родах или племенах богов, которые есть в старшей и младшей Эдде. Одно из них называлось Асы, второе называлось Ваны. Вот здесь с этимологией не все ясно, но нам достаточно знать, что существовало как бы два таких племени. И многие исследователи мифов, особенно в 19 и начале 20 века, говорили, ну вот смотрите, асы — это все божества социальные, и они очень похожи на то, что мы видим у древних греков, в древнеиндийской мифологии и так далее. А ваны — это все божества природы. Они имеют отношение только к плодородию, это божества каких-то таких земледельцев, а вот асы — это боги кочевников, скотоводов, коневодов. И наличие этих двух родов, которые вроде бы как-то, по смутным упоминаниям в мифах, когда-то друг с другом воевали и асы победили, это отражение какой-то древнейшей завоевательной войны. Вот предки германцев пришли на эту территорию с конницей, с оружием, с такой военной демократией, с племенной иерархией и завоевали мирных земледельцев, которые поклонялись только силам природы, то есть воде, плодородию, солнцу и так далее. Эта идея очень в духе представлений XIX века, но все-таки говорить о том, что это безусловно восстанавливается, что это безусловно реконструируется, нельзя, потому что у нас за природные силы и, соответственно, за социальные явления могут отвечать как асы, так и ваны. Все списки богов, которые говорят нам о том, к какому роду они принадлежат, не дают нам идеального деления, что вот четко те божества, которые строго параллельны индоевропейской такой реконструируемой основе мифологии, что вот они все относятся к асам, а какие-то другие божества, природно-стихийные, относятся только к ванам. Это не абсолютно строгое деление, и поэтому здесь следует видеть скорее не отражение реального факта какого-то завоевания, а либо переплетение нескольких линий мифологии, той, которая пришла с германцами, той, которая могла быть на этой территории до их появления, либо просто самостоятельным развитием. Но так или иначе, два племени богов существуют, и они более или менее соответствуют вот этому делению на природные и социальные силы, или, так сказать, области ответственности богов, но идеально четкого деления здесь выделить невозможно. Конечно, пантеон древнескандинавских богов не исчерпывается только теми именами, которые я назвал. У нас есть довольно длинные списки богов, хотя можно предполагать, что кое-где часть имен добавлена для некоторой красоты и симметрии, но все-таки они у нас есть, и самый такой характерный из них, самый полный, представлен в младшей Эдде Снорри Стурлусона. Я уже упоминал ее в рамках нашего курса, это один из наших важных источников, и ее списочный характер, он на самом деле легко объясним. В ней действительно много таких перечислений, таких детальных и довольно сухих рассказов о богах и о том, что вообще присутствует в мире. И это связано с тем, что младшая Эдда, или просто Эдда, как мы теперь знаем, ее называл сам ее автор, создавалась как своего рода учебник для поэтов, для тех самых скальдов, которые использовали в своей поэзии многочисленные условные обозначения и иносказания, кеннинги и подобные им приемы, которые коренились в мифах. Снорри Стурлусон в XIII веке посчитал, что молодые поэты начинают забывать мифологические образы, потому что сейчас пришло христианство, и собрал их и детально перечислил для того, чтобы следующее поколение поэтов могли использовать эти образы правильно, не ошибаясь. И, конечно, мы видим здесь, что для Снорри Стурлусона эта мифология уже именно объект изучения, литературный прием. Конечно, он в жизни был вполне добрым христианином и едва ли абсолютно серьезно верил в Одина. Он там даже буквально и говорит в своем тексте, что все эти боги — это на самом деле такие обожествленные древние цари. Говоря далее о богах, мы должны упомянуть несколько важных историй, с ними связанных. Одна из них, которая, опять же, наводит нас на мысль о влиянии христианства, это смерть Бальдра. Бальдр довольно интересный бог, потому что у него как бы нет сферы ответственности. Мы с вами говорили о боге плодородия, о боге войны, о боге-покровителе тайного знания. У Бальдра такой области просто нет. Мы знаем о нем, в первую очередь как раз из младшей Эдды, что он был всеми любим, добр и светел. Но, конечно, в кавычках «настоящие» языческие боги, они вовсе не отличаются тем, что они добрые и светлые и всеми любимые. У них есть какая-то функция, и ради исполнения этой функции люди к ним и обращаются. Языческая религия ведь предусматривает не столько следование моральным заповедям, сколько следование некоторому контракту, договору, условиям сосуществования. Мы приносим богам жертвы, мы строим для них святилища, а они взамен ниспосылают нам какие-то блага. А каких благ можно добиться у бога, который известен только тем, что все его любят? Конечно, в появлении такого образа исследователи тоже видят влияние христианства, появление образа божества, который отмечен только каким-то моральным аспектом, в данном случае такой вот всеобщей любовью. И гибель Бальдра поэтому представляется современным исследователям как сюжет, до некоторой степени испытавший влияние христианства и евангельской истории о смерти и воскресении Христа. Конечно, умирающий и воскресающий бог — это сюжет нам вполне известный и в языческом мире, но тогда это бог плодородия. Это цикл плодородия, зима убивает этого бога, весной он возрождается. Бальдр в предании о нем не возрождается. Бальдр настолько всеми любим, что ему достается защита от любого орудия, которое может его погубить. Эту защиту вымаливает его мать у всех природных сил, у всяких животных, металлов, растений. Единственное существо или единственный предмет, к которому она не обращается, это маленькое растение Амела. И тогда коварный Локи, который любит вносить разлад в мир богов, играет, собственно, эту роль такого вот плута и обманщика, то, что называется трикстер в исследованиях мифологии. Так вот, коварный Локи тут же сговаривается с этой Амелой, магическим образом затвердив ее, использует ее для того, чтобы создать оружие. А боги в это время начинают развлекаться. Здесь, конечно, для нас немножко странный поворот сюжета, потому что боги ведут себя как-то не очень величественно. Но мы увидим с вами, что это вполне возможно. Так вот, узнав, что Бальдр теперь от всего защищен и заговорен, боги развлекаются тем, что просто метают в него разные объекты. Такой своеобразный спорт, но нам может показаться довольно абсурдной и комичной сценой. Тем не менее, боги этим занимаются, и один из богов, слепой Хёд, что само по себе интересно, бог незрячий, бог слепой. Вероятно, он существует здесь только для этого сюжета. Так вот, слепой Хёд сожалеет, что не может принять в этом участие. Локи подговаривает его, дает ему в руку ту самую стрелу из Амелы, которая только и может поразить Бальдера. Хёд выпускает стрелу, и Бальдер гибнет. Дальше, действительно, мы бы предполагали, что будет идти речь о его воскрешении или возвращении. Но Локи и здесь нарушает канву мифа и вносит в нее разлад, потому что мир мертвых соглашается отпустить Бальдера, только если его будут оплакивать все живущие. Но Локи превращается в старуху-великаншу, которая отказывается плакать о Бальдере. И таким образом Бальдер остается в мире мертвых. И этот разлад является отправной точкой для того самого Рагнарёка, для гибели богов, потому что он означает, что боги полностью порывают с Локи и наказывают его жестоко за то, что он привел к смерти Бальдера. Собственно, Локи в одном из текстов Старшей Эдды даже не скрывает того, что он в этом всем виноват. И его после этого как раз хватают, пленяют и наказывают. Кстати, если вы побываете в Стокгольме, то вы можете там увидеть непосредственное воплощение этого мифа. Потому что недалеко от Стокгольмской ратуши, вот той самой, где проводят нобелевские банкеты, находится небольшая скульптура, выполненная в виде маленького грота. И она изображает как раз плененного и связанного Локи, которого боги поместили в пещеру и повесили над ним ядовитого змея. И когда яд этого змея капает на лицо Локи, он дергается, и от этого происходит землетрясение. Вполне осязаемое воплощение этого мифа, иллюстрация к нему, находится сейчас в Стокгольме. Разлад богов из-за гибели Бальдера — это действительно история такого вселенского масштаба, которая похожа на трагедию, потому что здесь происходит непримиримый конфликт. Но при этом интересно, что наряду с этим в мире древнескандинавской мифологии есть истории и забавные, очень легкомысленные, мы бы даже сказали, в которых те же самые боги, которые в другой истории вступают в непримиримый конфликт, оказываются союзниками. И вот пока этого разлада еще нет, даже трикстер Локи может играть созидательную роль, потому что он своей хитростью помогает богам. И здесь в качестве хорошего примера можно привести такой замечательный средневековый роуд-муви, история о том, как Тор и Локи возвращают украденный молот. Тот самый молот Мьёльнир, молнию, которой Тор вооружен и без которой он не может защищать богов от нападок великанов. Мы находим эту историю в Старшей Эдде, это одна из ее глав, и она, очевидно, комична. Начинается она с того, что Тор просыпается, а молот похищен. Само по себе уже довольно комично. Во-первых, что богу нужно спать, во-вторых, он просыпается, буквально там шарит руками вокруг себя и не находит молота. Чтобы установить, что произошло, нужна помощь Локи. Локи выведывает для него, что молот похищен великанами, теми самыми противниками Тора, от которых он должен все время оберегать мир богов, потому что великаны, как воплощение стихийной силы, все время пытаются напасть на упорядоченный мир богов. А вот теперь великаны похитили этот молот. И хитрый великан, который непосредственно за это отвечает, который непосредственно похитил молот, великан по имени Трюм, Трюмр, древнескандинавское произношение, по-русски пишут Трюм или Трим иногда. Так вот, этот великан Трюм говорит, что он будет готов отдать молот, только если ему отдадут в жены самую прекрасную из богинь, богиню Фрейю. Фрейя, конечно же, не собирается выходить замуж за великана, ей это абсолютно противно и совершенно противоречит всей ее природе. Но Локи находит решение и предлагает нарядить невестой Тора. Вы можете себе представить Криса Хемсворта, который играет Тора в фильмах Marvel в женском платье. Вот картинка примерно такая же. Абсолютно без всякого поверхностного комизма, очень детально древнескандинавский текст описывает, как на Тора надевают некое подобие фаты, такое покрывало, надевают ожерелье, всячески его готовят к свадьбе. Здесь видно такой своеобразный юмор, наверное, немножко похожий на английский юмор, когда вот с каменным лицом сообщается нечто совершенно абсурдное. Так и здесь. Ситуация абсурдная, ситуация явно комичная, но сам текст никак это не выделяет. Локи сам одевается служанкой, и здесь надо отметить, что если для Тора такая временная смена пола, смена гендерной характеристики является чем-то странным и абсурдным, а вот для Локи нет. Локи преодолевает границы. Вы помните, да? Для мифа важны противопоставления. Черное-белое, день-ночь, порядок-хаос, мужское и женское точно так же. Локи — единственный персонаж, который может превращаться в существ женского пола. В великаншу, в кобылицу. Другие боги, даже если они меняют свой внешний облик, в норме пол не меняют. А вот Локи может это делать. Он пересекает любую границу. Оказавшись у великана Трюма, наши герои садятся за свадебный пир, и тут возникает прекрасная ситуация, которая, конечно, нам всем напоминает волшебную сказку, потому что великан Трюм начинает спрашивать, а что это наша невеста так много ест? А что это она так много пьет? Отчего у нее такие большие сверкающие глаза? Это выглядит абсолютно как диалог из сказки, и Локи здесь скрывает истину и говорит, что у невесты такие большие красные глаза, потому что она не спала, все никак не могла дождаться свадьбы. Трюм принимает это за чистую монету и приказывает вынести молот для того, чтобы на нем принести брачные клятвы и затем его, может быть, отдать, а может быть, еще и не отдать богам. Но Тор его тут опережает и хватает этот молот, и дальше все остальное уже дело техники. Он легко побеждает великанов, и таким образом порядок восстанавливается. И его оружие ему возвращено, и мир богов снова защищен. Возникает вопрос, а почему такое вообще возможно? Почему будут рассказывать истории, где над богами можно так посмеяться, где бог совершает нечто, очевидно, его принижающее и выставляется в смешном виде? Потому что, вообще говоря, для древнескандинавского мира одеть мужчину в женское платье — это довольно сильное оскорбление, это очень сильное принижение статуса. Это мир не абсолютного доминирования мужчин. Например, в чисто юридическом смысле в Древней Скандинавии женщины пользовались довольно обширными правами и не были вовсе там заперты в доме без права что-то сказать про свою жизнь. Но, тем не менее, эта культура очень маскулинная, она очень концентрируется на мужественности, и приписать мужчине женские черты считалось очень сильным оскорблением. В этом смысле эта культура очень строго очерчивала гендерные нормы, и любое от них отклонение считалось чем-то совершенно недопустимым, по крайней мере, в сторону от мужчины к женщине. Но мы видим, что и Локи спокойно преодолевает эту границу, и вот даже Тору оказывается как будто бы не зазорно так поступать. Почему так происходит? Одно из возможных толкований здесь вот какое. Чем важнее и выше объект поклонения, объект осмысления, чем ближе он к богам, может быть, это сами боги, чем мы больше это ценим и это чтим, тем яростнее будет осмеяние, потому что только такой эффект будет ему, ну что ли, подстать. Если уж мы каким-то образом над этим смеемся, то мы должны смеяться с максимальной отдачей, мы должны вывернуть наизнанку наше почтение и столь же сильно осмеять этого персонажа или этот объект. Это такой мир на выворот, который может существовать в рамках строго определенных мифологических ситуаций. Это похоже на трактовку анализа литературных мотивов, которую предлагал Михаил Бахтин в свое время. Вот этот мир наизнанку, мир карнавала в средневековой христианской Европе, когда можно было священника на осле ввозить в церковь, когда можно было читать пьяную мессу вместо настоящей в строго определенное время, когда дозволялось все перевернуть. В древнескандинавской мифологии, видимо, существовало похожее представление, что в рамках каких-то сюжетов, в рамках каких-то ситуаций дозволялось богам делать то, что не дозволялось людям, и, соответственно, дозволялся вот такой переворот от могучего и возвышенного к смешному и обсмеиваемому. И это не подрывало веру в богов, как она существовала в те времена. Такое отзеркаливание, наоборот, видимо, только укрепляло почтение к богам. Подводя некоторый итог, можно здесь сказать, что хотя образы этих богов нам до некоторой степени знакомы из современной культуры, мы их находим и в такой достаточно академической культуре, как в тех же операх Вагнера, мы их находим в массовой культуре, как в фильмах Марвел, и, в общем, современный образ этих богов содержит в себе некоторое зерно истины, скажем так, содержит в себе некоторые пересечения с исходным материалом, но, тем не менее, конечно, их интерпретация в источниках по мифологии более многослойна и зачастую отражает такие особенности мышления, которые сейчас уже не существуют. И поэтому эти древние боги, конечно, не равны своим современным отражениям, но эти отражения, с другой стороны, все-таки нельзя считать совсем уж искаженными. В следующей лекции «Битва с драконом», «Любовные треугольники», «Пожаротушение» и другие приключения скандинавских богатырей и трикстеров.